также стоял ребром. Была показана трогательная, местами переходящая в нечто большее дружба фокстерьерши Вики и карликового пинчера Эрнесто. Природа мать пыталась распорядиться по-иному, создав трудности чисто физиологического плана, но смышленые друзья человека обманули злую судьбину и неоднократно брали верх. Собственно, верх брал неугомонный Эрнесто, чтобы пинчер был на высоте, любящая сука рыла яму и укладывалась в нее на брюхо. Полная гармония. Зато в мыслях Сергея Петровича гармонии не наблюдалось. Сказать больше, были они какие-то безрадостные. Причин для этого хватало. Не поправившийся лоскутков, не пойманный скунс, недосягаемый генерал Шагаев, не найденные похитители девиц. Все с приставкой «не». А самое главное, конечно, недобитая сволочь вокруг. Чем больше собиралось данных о власть придержащих, тем муторнее становилось на душе. Сразу вспоминался бородатый школьный анекдот из французской жизни. «Скажите, а порядочные женщины есть у вас?» «О, конечно, есть, только они стоят дороже». «А не послать ли мне все это к чертовой бабушке?» Плещеев отшвырнул книжонку, зевнул и, потянувшись к пульту, принялся использовать свою свободу выбора. «Один хрен, всех не перестреляешь». На одном канале шел футбол. По-другому давали боевик с пальбой из 38-го калибра по плохим парням. И, остановившись на вялой эротике, Сергей Петрович вдруг услышал телефонную трель. «Не спится кому-то. Не дай бог, Людмилу разбудили». Он быстро поднялся, снял трубку и, снова зевнув, приложил ее к уху. «Слушаю». «Только внимательно слушай, Плещеев». Мужской голос был удивительно знакомым, и сразу же, вспомнив седовласого водителя Нивы, Сергей Петрович спать расхотел. — Говорите, я весь внимание. — Если хочешь Шагаева, двигай к себе в контору и жди у компьютера. Позвонивший замолчал и перед тем, как отключиться, дал совет. — Не ссы, очком не играй, прорвемся. Нет, все же осень брала свое. Клены в парке стояли с красно-желтыми заплатками на зелени нарядов. Воробьи на песчаных дорожках уже чирикали без энтузиазма. Чирик-чирик, лету хана, скоро заморозки. А начальство Плещеевское поменяло летний хлопковый костюм на двубортно-основательный из шерсти и, сидя за столом, чем-то напоминало насупленного филина. — Ну, хорошо, Сергей Петрович, информация прошла, так ведь ее проверить надо. И сам понимаешь, охраняют этот институт болезней мозга не вохровцы с берданками. Чего ж ты от меня отхочешь? Понимание и содействие. Плещееву почему-то стало наплевать на всякую субординацию, и, положив на стол крупные, отнюдь не изящного вида ладони, он вдруг с суставным хрустом резко сжал их в кулаки. — Не поможете. Буду рассчитывать на собственные силы. Уж то-что, а снимать часовых мои парни... умеют, никуда Шагаев не денется. Ну, ты разбушевался, а не воин. Начальство с интересом, будто увидев впервые, воззрилось на Плещеева и, покачав головой, совершенно неожиданно раздвинуло улыбкой губы. Эш, буйный какой! Да для Шагаева ни ты, ни я, ни фигуры. Я только и слушаю тебя сейчас, потому что так... все, нет его. Холодный лежит. Как? Да, убили вчера по пути на работу. Все сыскари подняты на ноги, землю носом роют, но уже ясно, что дело глухарь, безо всякого просвета. Работали профессионалы, не просто экстра-класс, а супер, элита, слов не подобрать. Ранним утром без шума подняли гаишный вертолет. С точностью до минуты выпасли машину Шагаева и, зависнув над ней, продырявили генералу желудок. Заметь не голову, а живот, чтоб дольше мучился. Причем стреляли из вампира крупнокалиберной винтовки, специальной экспансивной пулей. Она легко прошила бронетриплекс и, разорвавшись у Шагаева в брюхе, напрочь вынесла все кишки. Я видел, генеральскую машину вчера. Начальство положило очки на стол, и особой скорби на его лице не отразилось. Дырка в стекле с орех, а внутри словно на бойне. Шагаев, говорят, после этого еще жил часа два, если, конечно, это можно назвать жизнью, с вывернутым наружу собственным дерьмом.